но неутомимым сочинителем богословских трактатов. Даже будучи в заключении в Констанце, он в согласии тюремщиков продолжал писать на богословские темы. И каждая написанная им страница давала его врагам новые основания для его обвинения в ереси. «Дайте две строчки мне из любого автора, и я докажу, что он еретик, и сожгу его», — не без основания похвалялся один средневековый инквизитор. Действительно, при желании можно было любой текст истолковать во вред автору, учитывая противоречивость Библии, многочисленных соборных постановлений и папских энциклик и булл. Тот же, кто пытался подвергнуть критике или сомнению канонические тексты или официальные папские высказывания и заявления, был подобен самоубийце. Инквизиторы бросали смельчака в костер или заключали пожизненно в один из своих казематов, если нервы подобного еретика не сдавали, и он в последний момент не отрекался от своих отвратительных заблуждений. В руках же врагов Гуса были не две строчки, а гора его сочинений, из которых при желании можно было без особого труда надергать ворот цитат, обличающих их авторов ереси. Следует ли удивляться, что соборные отцы без труда состряпали против Гуса обвинительный акт, напичканный цитатами из его сочинений? Но если сочинить такое обвинение было детской забавой для противников Гуса, то заставить его признать свои омерзительные ошибки оказалось для них совершенно недостижимой задачей. Между тем, именно в этом заключалась основная цель суда над Гусом. В начале июня 1415 года дело по обвинению Гуса в ереси было закончено, и его, закованного в цепи, перевели во францисканский монастырь в Констанце, где заседал собор. 6 июня Гус предстал перед собором. Епископ Лоди выступил с обвинительной речью. Все попытки Гуса доказать необоснованность выдвинутых против него обвинений решительно пресекали соборными отцами. Ему попросту не давали возможности говорить, на него кричали, плевали, его поносили, ругали, осыпали проклятиями. Соборные отцы провозглашали, что он хуже, чем Содомит, Каин, Иуда, турок, татарин и еврей. Они его сравнивали с пресмыкающимся змеем и похотливой гадюкой. Его выступления прерывались свистом, топаньем ног, воплями «в костер его, в костер». Так продолжалось изо дня в день в течение месяца. Но Гуса невозможно было запугать, сломить. Мужественно и настойчиво требовал Гус от собора разбирательства своего дела по существу. «Докажите, — говорил он своим судьям, — что мои воззрения еретические, и я от них отрекусь». Император Сигизмунд и соборные отцы не жалели усилий, чтобы заставить своего узника принести повинную и отречься от приписываемых ему еретических заблуждений. Если бы им удалось вырвать у своей жертвы публичное покаяние, этим они нанесли бы удар по его сторонникам в Чехии. Гус отказался подчиниться их требованиям. Взамен он согласился присягнуть, что никогда не разделял и не проповедовал приписываемых ему заблуждений и никогда не будет разделять или проповедовать их. Собор отверг эту формулу. Гусу предложили заявить, что он никогда не разделял приписываемых ему заблуждений, но тем не менее отказывается, отрекается и отрешается от них и принимает любое духовное наказание, которое собор по доброте своей и во имя его же спасения найдет нужным наложить на него. Гус ответил, что не может выполнить требуемого, не согрешив против истины и не совершив клятва преступления. Ему сказали, что, произнося требуемое собором отречение, он перенесет на собор ответственность за этот акт. Что же касается клятвы преступления, то ответственность за него понесут те, кто составил формулу отречения. Гус остался непреклонным. Как и в большинстве подобного рода дел, в деле Гуса не обошлось без Иуды-предателя. Врагам Гуса удалось перетянуть на свою сторону Стефана Палеца, единомышленника Гуса, выступившего против него в роли свидетеля обвинения. Были использованы и некоторые друзья Гуса, чтобы убедить его покориться воле собора.